Всем здравствуйте! Сегодня у нас идет работа с установками, как с общими рациональными, так и с личными. Видео два варианта. И желаю вам удачи!